Мне не нужны герои. Меня охватило отчаяние. Как я могла так глупо повестись? Потерять голову с человеком, которому нельзя доверять, которому близко нельзя подходить, не то что бегать на свидание. Михаил аккуратно убрал от меня руки. Его дыхание было шумным и частым. Он смотрел мне прямо в глаза. В его взгляде не было никакого подвоха, ни грамма желания подчинить или заставить. Я едва не расплакалась, лишившись его тепла и понимая, что, скорее всего, это навсегда, а не просто совпадение. Михаил, стараясь успокоить и обнадежить меня, поднял перед моим лицом раскрытые натруженные ладони. «Зоя, спокойно. Прости, если напугал. Я не хотел форсировать. Просто потерял голову от твоей близости». «Да при чем тут это?» Едва не застонала я от отчаяния. «А в чем дело?» Он нахмурил брови и опустил руки. «Что тебя испугало?» Не говоря ни слова, я потянулась к его левой руке. Одной рукой взялась за запястье, а второй резко оголила предплечье, разворачивая так, чтобы свет от уличных фонарей попал на толстый, неровный рубец. «Дело в этом», — сказала я срывающимся голосом. Потом медленно выдохнула и продолжила твердо. «Что это?» Он смотрел на меня спокойно, но настороженно, словно контролировал, чтобы я не набросилась на него. «Это шрам. Но ты и так понимаешь это. В чем именно вопрос?» Аккуратно уточнил он. «На живое?» Спросила я и, увидев, как едва заметно дернулись его губы, почти закричала. «Это на живое? Только не ври мне, пожалуйста!» Михаил вздохнул и спокойно ответил. «Да, это на живое. Оно получено много лет назад. Успешно пролечено. Не беспокоит ни в движении, ни на погоду». Я силой оттолкнула его руку, едва не разрыдавшись. Теперь мужской запах машины забивал легкие, душил своей обманчивой привлекательностью. «Понятно». Я горько усмехнулась. «Значит, на живое. Может, и огнестрельное есть?» И снова еле заметное сжимание губ. «Понятно». «Есть одно», — нейтрально ответил Михаил. На его лице сейчас не было ни единой эмоции, застывшая маска нейтрального контроля, непоколебимого, железобетонного, отработанного годами. Хотела силы? Вот она. И снова из моего горла вырвался всхлип, больше похожий на клёкот. Я отодвинулась почти к самой двери, повернулась к Михаилу лицом, чтобы контролировать его движение. Выпрямилась и начала с таким напором, с которым беседовала с невменяемыми родителями в три звезды. «Михаил, между нами возникло недопонимание. Мы оба друг друга неверно поняли, и надо заканчивать». «Я понял тебя правильно и не вижу, в чем проблема. Я не инвалид. Физически дам фору любому среднестатистическому мужчине своего возраста, да и лет на 5-10 моложе, тоже в легкую. В чем проблема с твоей стороны, не понимаю. Объяснишь, чем так напугал тебя шрам от раны, полученный больше 10 лет назад?» Мне хотелось выскочить на улицу прямо в снег и идти домой без такси и автобуса пешком, просто чтобы выморозить из головы память о знакомстве с Михаилом. Мне было больно говорить словами то, что ранило душу. Но, взглянув в щелочки карих глаз, я поняла, что у меня нет выхода. Этот любит ясность. Этому подавай полный доклад и разбор полетов. Ну что ж, будет тебе полная информация. «Михаил, давайте прямо. Я так нахоронилась за свою жизнь, что у меня просто нет сил начинать увлекательный роман с парнем из криминала. Я не девушка Бонда и не жена мафиози. Я анестезиолог в детской больнице. Я всего этого насмотрелась сначала лично, а потом по работе. 17 лет назад у нас были криминальные разборки в Заводском. Там неделю горело и взрывалось. А потом мы начали хоронить. Мой голос дрогнул. Внутри все сжалось от боли пережитого 17 лет назад ужаса. Михаил, пытаясь поддержать, накрыл мое запястье своей ладонью, но меня словно ударило током. Я резко отдернула руку, и Михаил медленно убрал свою. Я собралась и продолжила. Теперь мой голос звенел. У меня было ощущение, что я оплакиваю внутренне свою жизнь. И не случившееся с Михаилом тоже. Глядя в лобовое стекло, я начала решительно. В 15 я похоронила брата, дядю, соседей и отца. Мы сидели у гробов каждую неделю, потому что сначала умерли те, кому сильнее досталось на пожаре после криминальных разборок в Заводском, а потом те, кого не спасли в больнице. Не спасли никого. Поэтому давайте честно, я не готова нырять в криминальные разборки. Я хочу спокойной, простой, честной, может быть, скучной, но долгой жизни. Я резко взглянула в глаза Михаила. Он выглядел непрошибаемым, и я продолжила. «Мне 32. Моя мать только-только смогла справиться с горем. У нее из всех родственников осталась только я. И вот, наконец, она устроила свою жизнь с хорошим человеком, и я огляделась вокруг. А кругом пусто. Все давно нашли свои половинки и даже поразвестись успели. Мне 32». Одна моя подруга мучается от преждевременного климакса, радуясь, что успела родить дочь. У второй проблема с овариальным резервом. У нас у всех тикают часики. И понимаете, у меня нет ни времени, ни желания подвергать опасности свою жизнь и жизнь своего будущего ребенка. Мне не нужен мужчина из криминала. Я знаю, чем это заканчивается. Мне преступник не нужен, понимаете? Категорически не нужен». Я сложила на груди руки, словно собираясь защищаться. Но Михаил и не собирался нападать. Он устало, но очень светло улыбнулся. В его взгляде появился проблеск надежды человека, давно и без стенаний несущего тяжелую ношу. «Тогда у тебя нет повода расстраиваться. Я совершенно точно не принадлежу к миру криминала». Он включил верхний свет в салоне, вынул из внутреннего кармана корочку и протянул в раскрытом виде. Мне даже показалось, что он действовал не как сотрудник. Он протягивал документ как соломинку, хрупкую возможность для нас двоих. «Можешь быть спокойной. Я работаю в полиции и совершенно так же непримиримо против криминала. Мы спокойно можем встречаться». Я посмотрела на удостоверение, и меня затрясло с новой силой. Это было хуже, в 1000 раз хуже. И вот теперь мне настал конец. Что я там думала о боли? Так вот, меня скрутило так, что я уже не смогла сдерживать слезы. Я схватила сумку и, вытирая ладонью соленые капли щек, выдавила. Это еще хуже. Мой отец был пожарным. Я не хочу ждать, а потом хоронить. Еще одного посмертно награжденного героя мне не надо. Я резко распахнула дверцу машины и вывалилась в снег, в темноту, в зиму.